Чарльз Диккенс. Гимн Рождеству. Строфа первая. Призрак по имени Марли. Начнем с того, что Марли был мертв. Какие тут могут быть сомнения? Факт этот собственноручно засвидетельствовали, поставив подписи в акте о похоронах, священник, церковный служитель, владелец похоронного бюро и главный могильщик. Сам Скрудж поставил там свою подпись, а уж подпись Скруджа что-нибудь да значит. Он-то без разбору руки ни к чему не прикладывает. В общем, старик Марли был не живее гвоздя, что вбит в дверь по самую шляпку. Обратите внимание, я вовсе не хочу сказать, будто я убедился в этом на собственном опыте, то есть будто знаю наверняка насчет забитых в дверь гвоздей. По мне, если уж выбирать из скобяных изделий, так предпочтительнее остановиться бы на гвозде из гробовой доски. Однако скрытая в языке мудрость моих предков для меня неоспорима. И как я посмею коснуться ее своими нечестивыми поправками? Так, пожалуй, неизвестно, до чего можно дойти. Однако позвольте мне еще раз подчеркнуть, повторить для вас тот факт, что Марли был не живее, чем гвоздь, что вбит в дверь по самую шляпку. Знал ли об этом Скрудж? Конечно же, знал. А как могло быть иначе? Уж и не припомню, сколько в точности лет они со Скруджем были компаньонами. Скрудж был его единственным душеприказчиком, единственным распорядителем, единственным оставшимся в живых наследником, единственным официальным поверенным во всех его делах, единственным другом, единственным человеком, который скорбел о потере. Но нельзя сказать, что это печальное событие сильно выбило Скруджа из колеи, ибо и в день похорон он оставался самим собой, непревзойденным человеком дела, и ознаменовал этот день еще и заключением особо выгодной сделки. Упоминание о похоронах Марли опять возвращает меня к тому, с чего я начал. Сомнений в том, что Марли умер, не было никаких. Эту истину вы должны усвоить раз и навсегда, иначе та история, которую я собираюсь здесь пересказать, утратит всю свою привлекательность. Так, если бы мы еще до начала пьесы не были окончательно убеждены, что отец Гамлета умер, то не отметили бы ничего исключительного в том факте, что он вышел при восточном ветре прогуляться по своим бастионам. Равно как если бы он направился при этом в какое-нибудь другое, столь же ветреное место, ну хотя бы на кладбище святого Павла, исключительно с той целью, чтобы удивить своего сына, который пребывал в тот момент в несколько расстроенных чувствах. Скрудж так и не закрасил на вывеске имя старика Марли. Еще много лет спустя над дверью склада по-прежнему красовалась Скрудж и Марли. Да и контора была известна как Скрудж и Марли. Иногда новички в их бизнесе называли Скруджа Скруджем, а иногда называли его Марли, но он отвечал как на то, так и на другое имя. Не все ли ему равно? Да, уж кого-кого, а Скруджа на мякине не проведешь. И каким же скрягой он был! Все соки выжмет, раздавит, мертвой хваткой вцепится, скрутит так, что не выбраться. Вот каков был этот скупой старый грешник. Неподатливый, твердый, как кремень. И не найти такой стали, что могла бы высечь из него огонь. Все держит в секрете. Ни с кем не поделится. Точно устрица, все в своей раковине. А тот холод, что жил у него внутри, заморозил и черты его старческого лица, заострил его и без того острый нос, сморщил щеки, сделал его походку деревянной, глаза красными, а тонкие губы синими. Говорил он всегда резко, скрипучим, громким голосом. Казалось, что на его шевелюре, бровях, щетинистом подбородке лежит морозный иней. Еще казалось, что где бы он ни появлялся, температура заметно снижалась. И если уж он даже в разгар июльской жары своим присутствием замораживал помещение, в котором работал, то что говорить о Рождестве? Разве он мог допустить, чтобы на Рождество лед в его конторе растаял? Все, что вне Скруджа, жара ли, холод ли, значило для него очень мало. Не было такого тепла, которое могло бы его согреть, равно как и такого ветра, чтобы его прохватить. Никакой ураган не мог сравниться с ним в свирепости, никакой самый обильный снегопад в неукротимости и самый нескончаемый дождь в неумолимости. Самая отвратительная погода не могла добраться до его уязвимых мест. Проливной дождь, снег, град могли похвастать, что превзошли его только в одном. Они все-таки способны были снизойти до великодушной щедрости. Скрудж? Нет. Не было такого человека, который остановил бы его на улице и спросил бы приветливо: «Как поживаете, дорогой Скрудж? Когда сможете ко мне заглянуть?» Ни один бродяга не выпрашивал у него милостыни. Ни один ребенок не пытался узнать у него, который час. За всю его жизнь ни один мужчина или женщина не спросили у Скруджа, как пройти туда-то и туда-то. Казалось, даже собаки-поводыри у слепых — и те при его приближении тянули своего хозяина в ближайший проулок или двор, а потом останавливались и, повиливая хвостом, так и говорили всем своим видом: «Уж лучше быть совсем без глаз, хозяин, чем с такими злющими глазищами». Но какое Скруджу-то до всего этого дела? Такое положение вещей ему очень даже нравилось. Идти своей дорогой, не обращая внимания на столпившихся по сторонам, одним своим видом предупреждая любое проявление сантиментов. Пусть даже кто-то и считает, что у Скруджа не все дома. Ему-то что до того? И вот в один прекрасный день, вернее, в один из самых прекрасных дней в году, в сочельник, старина Скрудж сидел у себя в конторе, уйдя с головой в расчеты. Погода оставляла желать лучшего. Холодная, промозглая, да еще и туманная вдобавок. Скруджу было слышно, как покрякивают от холода снующие за окном люди, как они похлопывают себя руками по груди, чтобы согреться, как потопывают ногами по камням мостовой. Стрелки на городских часах только что миновали цифру 3, однако было уже довольно темно. Трудно сказать, было ли вообще в тот день светло. Свечи горели в окнах соседних контор, расплываясь красными пятнами в тяжелом коричневатом тумане. Туман этот заполнил собой каждую выемку, пролез в каждую замочную скважину, а на улице был настолько густым, что хоть дворик, куда выходили окна конторы, был и очень узок, дома напротив совсем в нем утонули и казались призрачными. Глядя, как, медленно опускаясь, мрачная темная туча постепенно накрывает все вокруг, можно было подумать, что и самой природе сейчас не сладко. Вот она и решила наварить себе пиво в огромном чане. Дверь в комнату Скруджа была открыта, и сделано это было исключительно для того, чтобы следить за клерком, который в своем мрачном подвальном помещении, вернее, в маленьком подвальном закутке, занимался переписыванием бумаг. В комнате Скруджа огонь в камине едва горел, но в каморке клерка огонь был в несколько раз слабее. Могло даже показаться, будто там горит только один уголек. Но подбросить угля бедный клерк никак не мог, а все из-за того, что ящик с углем находился в комнате Скруджа. И можно было не сомневаться, что появись клерк в кабинете Скруджа с угольным совком, и тот незамедлительно заявит, что час их расставания не за горами. По этой причине клерк закутался поплотнее в белый шарф и пытался согреться от пламени свечи, в чем преуспеть он никак не мог, ибо бедняжка не обладал столь богатым воображением, чтобы этот трюк ему удался. «С наступающим Рождеством, дядюшка! Храни вас Господь!» — раздался чей-то радостный голос. А голос этот принадлежал племяннику Скруджа, который вбежал так внезапно, что эти слова стали первым знаком, возвестившим Скруджу о его появлении. «Вот еще!» — проговорил Скрудж. «Вся это вздор!» Уши разогрелся от быстрой ходьбы по морозному и туманному городу этот самый племянник Скруджа. Он весь так и сиял, его симпатичное лицо разрумянилось, глаза блестели, а изо рта валил пар. «Это Рождество-то вздор, дядюшка!» — сказал племянник. «Но вы же на самом деле так не думаете?» «Именно так я и думаю», — сказал Скрудж. «Ничего себе веселенькое Рождество! Да какое ты имеешь право веселиться? Или ты не беден?» «Так и что ж, дядюшка?» — весело парировал племянник. «А вы? Какое вы имеете право унывать? И от чего вам-то печалиться? Или вы не богаты?» Скрудж, не найдя что ответить, повторил прежнее. «Вот еще!» А затем последовавшее за ним: «Все это вздор!» «Ну не будьте же таким сердитым, дядя!» — проговорил племянник. «А каким еще я могу быть, — ответил дядя, — когда мне приходится жить в мире, населенным вот таким дурачьем? Веселиться на Рождество! Убирайтесь вы все вместе со своим Рождеством! Чем иным может быть для тебя Рождество, если не временем, когда настала пора платить по счетам, а денег на это взять неоткуда? Временем, когда ты понимаешь, что стал еще на год старше — и не на грош богаче. Перед Рождеством пора подвести итоги, а ты, заглянув в свои учетные книги, можешь увидеть там все то же. Ни одна запись в них не свидетельствует в твою пользу». «Была б на то моя воля, — негодующе изрек Скрудж, — я бы каждого идиота, что приходит с дурацкими поздравлениями с Рождеством, бросил бы в котел с кипящим пудингом, а перед тем, как закопать, вогнал бы ему в сердце осиновый кол. И по делам». «Дядя! — взмолился племянник. — Племянничек! — жестко оборвал дядя. — Идите на ваше Рождество своим курсом, а я пойду своим. — Своим курсом? — повторил племянник Скруджа. — Но у вас же и курса-то никакого нет. «Ну вот и предоставь мне спокойно выбросить это Рождество из головы», — проговорил Скрудж. «Самому-то тебе от него много проку? Да и прежде видел ты хоть что-нибудь хорошее от своего Рождества?» «Много есть вещей, которые не пошли мне впрок, хотя и могли бы сослужить добрую службу», — ответил племянник. «И Рождество не из последних. Одно я с уверенностью могу сказать. Рождественские праздники для меня всегда были чем-то необыкновенным. Я говорю сейчас не о благоговении, испытываемом мной к одному лишь названию, и не об их священной сути. Рождество для меня — время добра и справедливости, всепрощения и любви к ближнему. Это самое дорогое моему сердцу время, с которым не сравнится в году никакое другое. А все это от того, что именно в рождественскую неделю Все, и женщины, и мужчины, по обоюдному согласию, свободно и легко открывают друг другу свои обычно закрытые наглухо сердца. Это время, когда каждый, независимо от своего положения, смотрит на ближнего, как на дорогого сердцу попутчика, с которым вместе отойдет он в мир иной, а не как на существо другой расы, с которым он связан насильно одной цепью на пути к могиле. И посему, дядюшка, хоть и не свалилось мне в карман на Рождество ни серебра, ни злата, я верю, что время это принесло мне много добра, как и будет приносить в будущем. А поэтому я не устаю повторять, да будет оно благословенно. Клерк в своем закутке невольно зааплодировал. Однако, сразу же поняв неуместность подобного действия, он ткнул кочергой в огонь и убил таким образом его последнюю слабую искорку. «Если я еще хоть раз услышу от тебя что-нибудь подобное, — бросил Скрудж клерку, — то тебе придется праздновать Рождество уже в другом месте. А вы, сэр, прямо-таки настоящий оратор, — добавил он, обращаясь к племяннику. «Почему бы вам не попробовать себя в парламенте?» «Не сердитесь, дядюшка, а лучше приходите к нам завтра отобедать». Скрудж ответил, что лучше уж согласиться встретиться с ним в аду. «Да, так прямо и сказал». Правда, он употребил еще более длинные выражения, но ад в нем был всего лишь первой ступенью. «Ну почему же, дядя, — прокричал племянник, — почему?» «А почему ты женился? — возвысил голос Скрудж. «От того, что влюбился». «Ах, от того, что влюбился! — передразнил его Скрудж с таким выражением, как будто речь шла о единственной в мире вещи, оказавшейся еще более нелепой, чем Рождество. Что ж, мое почтение, не смею вас задерживать». «Но, дядюшка, до того, как это произошло, вы тоже ко мне не приходили. Зачем же теперь вы ищете причину в моей любви?» «Не смею задерживать! Ведь я ничего от вас не хочу и ничего от вас не прошу. Почему же мы не можем просто быть друзьями?» «Не смею задерживать!» «Я от всего сердца жалею, что вы так неуступчивы. Между нами не было ни одной ссоры, которой я был бы причиной. Что ж, в этот сочельник я, по крайней мере, сделал попытку найти путь к вашему сердцу, и ничто не может омрачить моей радости и веселья. С наступающим вас Рождеством!» «Не смею задерживать!» «И с наступающим Новым годом!» «Не смею задерживать!» Тем не менее, выходя, племянник не проронил ни единого недоброго слова. Он остановился у входной двери и последующие свои поздравления адресовал клерку, который, каким бы замерзшим он ни был, принял их теплее, чем Скрудж, и ответил на них со всей сердечностью. «Ну вот, еще один приятель!» — проворчал подслушавший их Скрудж. — Мой клерк со своими 15 шиллингами в неделю, с женой и детьми на шее, а туда же, разговорился о рождественском веселье. От них впору и самому сбежать в сумасшедший дом. Тем временем причисленный к безумцам клерк, проводив племянника Скруджа, впустил двух других людей. Это были представительные джентльмены с приятными манерами, и теперь они стояли, сняв шляпы, в конторе Скруджа. В руках у них были книги и какие-то бумаги. Джентльмены вежливо поклонились. «Скрудж и Марли, если я не ошибаюсь, — сказал один из них, заглядывая в какой-то список, — имею ли я удовольствие видеть перед собой мистера Скруджа или мистера Марли?» «Мистер Марли вот уже 7 лет как умер, — ответил Скрудж. — Он скончался ровно 7 лет назад, вот в такую же ночь». У нас нет никаких сомнений на тот счет, что его ныне живущий компаньон воплощает свойственную вам обоим щедрость и широту взглядов, — ответил джентльмен, показывая свои документы. Так-то оно так. Они и вправду были родственные души, однако при слове «щедрость» Скрудж моментально помрачнел и протянул бумаги обратно их владельцу. «Мистер Скрудж, мы пришли к вам в то самое радостное и благословенное время года, — начал джентльмен, беря ручку, — когда возникает необходимость собрать хоть что-нибудь в помощь бедным и обездоленным, которые страдают и в это светлое время, а для других помощь им превращается в настоятельную потребность. Тысячи людей, сэр, испытывают сейчас нужду в самом необходимом. Сотни тысяч. Просто в поддержке». «Что у нас? Тюрем не хватает?» — спросил Скрудж. «Тюрем у нас в большом количестве», — ответил джентльмен, откладывая ручку. «Работные дома?» — продолжал допытываться Скрудж. «Они что же, не действуют?» «Действовать-то они действуют», — ответил джентльмен. «Но я не могу не добавить, что по мне так уж лучше бы они не действовали». «Значит, и принудительный труд остается в силе, и закон о бедных никто не отменял», — проговорил Скрудж. «Действует и то, и другое, сэр». «Ох! А я уж было с испугу от того, что вы сказали, чуть не заключил, что возникли какие-то препятствия на пути их приносящей пользу деятельности», — проговорил Скрудж. «Очень приятно услышать от вас, что с ними все в порядке». Будучи убежденными в том, что все эти мероприятия создают лишь видимость пользы, а по существу ничего не дают ни уму, ни сердцу, — продолжил джентльмен, — мы прилагаем все усилия, чтобы собрать средства и купить беднякам на Рождество хотя бы немного еды и питья, и теплой одежды. Мы выбрали это время, потому что именно сейчас нужда чувствуется особенно остро, а пребывающие в достатке преисполнены светлой радости. Какую сумму пожертвований записать на ваше имя?» «Никакой», — ответил Скрудж. «Вы хотите сделать анонимные пожертвования?» «Я хочу, чтобы вы меня оставили в покое», — сказал Скрудж. «Уж коль вы, джентльмены, интересуетесь, каково мое желание, то я вам и отвечаю. Сам я не веселюсь на Рождество, и веселить каких-то там лентяев тоже не могу себе позволить. Я предпочитаю поддерживать те организации, которые только что упомянул. На них тратятся немалые суммы, и тем, кто плохо обеспечен, следует направляться именно туда». «Многие просто не могут туда дойти. А есть и такие, кто согласился бы лучше умереть, чем оказаться там». «Если кто-то считает, что ему лучше умереть, — сказал Скрудж, — так лучше уж ему это и сделать, сократив тем самым избыток населения. А кроме того, вы уж меня простите, я об этом никогда не слышал». «Но могли бы услышать, если бы только захотели», — заключил джентльмен. «Это не мое дело», — возразил Скрудж. «Человеку достаточно разбираться в своем собственном деле и не вмешиваться в дела других. Мои дела занимают меня полностью без остатка. Не смею вас задерживать, джентльмены». Увидев, что отстаивать свою точку зрения бесполезно, джентльмены удалились. А Скрудж, еще более утвердившись в собственной правоте, возобновил труды в более радостном, чем обычно, расположении духа. Между тем туман и темнота на улице так сгустились, что повсюду засновали предлагавшие свои услуги люди с факелами, Они ходили впереди повозок с лошадьми и освещали дорогу. Древний колокол соседней церкви, всегда хитровато поглядывавший на Скруджа через оконце в готическом стиле, стал совсем невиден и отбивал теперь часы и их четверти где-то в тучах, оставляя за собой в воздухе долго дрожащую вибрацию, словно медные зубы стучали друг о друга в его промерзшей насквозь голове. Холод усиливался. На главной улице, что шла сразу за двором, какие-то трудяги чинили газовые трубы и развели в жаровне огромный костер, вокруг которого тотчас собралась толпа мальчишек и разных оборванцев. Они грели руки и восторженно подмигивали друг другу. Вода, сочившаяся из всеми забытого водопроводного крана, моментально замерзала, превращаясь в страшный ледяной нарост. Витрины ярких магазинов, где под лампами газовых фонарей расположились веточки и ягоды астралиста, делали румяными бледные лица прохожих. Лавки зеленщиков и торговцев домашней птицей из настоящих превратились в игрушечные. Блестящие украшения, в которые они разоделись, не позволяли допустить и мысли, что они могут иметь хоть что-то общее со скучными принципами купли-продажи. Сам лорд-мэр в нерушимой твердыне в своем величественном особняке раздавал указания 50 поварам и швейцарам, следя за тем, чтобы встреча Рождества в его владениях прошла так, как и положено ей пройти во владениях лорда-мэра. А бедный портняшка, которого он в прошлый понедельник оштрафовал на 5 шиллингов за дебош на улице в нетрезвом состоянии, помешивал в своей мансарде готовящийся к завтрашнему дню праздничный пудинг, в то время как его худенькая женушка с ребенком отправились покупать бифштекс. Куда уж туманнее и холоднее, все пронизывающий, везде проникающий холод так и ищет, куда бы еще укусить. Если бы в распоряжении добродетельного святого Дунстана была вот такая погодка, и он не хватался бы за первое, что попалось под руку, а взял бы да таким вот морозцем, ущипнул бы дьявола-искусителя за нос. Уж точно, тот тотчас взвыл бы и оставил бы любые помыслы об искушении. Обладатель одного совсем юного крошечного носика, искусанного холодом с такой же жадностью, с какой, может быть, разве что искусана изголодавшимися собаками лакомая косточка, согнулся над замочной скважиной у двери Скруджа, собираясь порадовать его веселой рождественской песенкой. Однако после первых же строк «Пусть вам радость Бог пошлет, пусть минуют все печали», Скрудж с такой решимостью схватился за линейку, что охваченного ужасом певца тут же как ветром сдуло. А замочная скважина вновь оказалась во власти тумана и мороза, более всего остального этому месту соответствовавшего. И все-таки настал тот час, когда контору пора было закрывать. Скрудж со злобным видом слез со своего табурета, тем самым негласно признав, что час настал. Так долго ожидавший этого момента клерк моментально задул свечу в своем закутке и надел шляпу. «Насколько я понимаю, вы завтра хотите вообще не выходить?» — спросил Скрудж. «Как вам угодно, сэр». «Мне это не только не угодно», — заметил Скрудж, «но и вообще я считаю это полнейшей несправедливостью. Не доплати я вам какие-нибудь полкроны, вы тут же сочтете, что с вами плохо обошлись. Или я не прав?» На лице клерка появилась беспомощная улыбка. «Однако, когда я должен выплачивать зарплату за целый день, который вы вовсе не отработали, то никто не видит в этом никакой несправедливости». «К Клерк позволил себе заметить, что такое случается только раз в год. «Пустая отговорка! И придумана она для того, чтобы залезать человеку в карман каждый раз, когда наступает 25 декабря», — сказал Скрудж, застегивая на все пуговицы свое добротное пальто. «И все же я полагаю, что завтра вы можете не выходить. А вот послезавтра приходите как можно раньше». Клерк обещал, что он так и сделает, и Скрудж ворча удалился. В мгновение ока контора была заперта, после чего клерк раз 20 проехался с покрытой льдом горки на Корнхилле вместе с оравой мальчишек, ибо сегодня был сочельник, а концы белого шарфа болтались при этом у него до самого пояса, ибо добротным пальтишком он не мог похвастать, такового у него попросту не было, и помчался со всех ног домой, в Кэмден-таун, играть со своими ребятами в жмурки. Скрудж тем временем отобедал с мрачным видом в той же самой таверне, в которой обедал всегда. Перечитав все газеты и скоротав оставшуюся часть вечера над своими банковскими книгами, он отправился домой спать. Жил Скрудж в квартире, принадлежавшей ранее его почившему компаньону. Квартира эта представляла собой череду мрачных комнат в низком расположенном во дворе доме, причем расположение его казалось настолько неуместным, что, глядя со стороны, можно было подумать, что дом этот, еще будучи молодым домиком, забежал в этот двор как-то случайно, играя в прятки с другими домами, да так и застрял, потеряв дорогу назад. Теперь он уже был довольно старым и довольно унылым, так как кроме Скруджа никто в нем и вовсе не жил, а все остальные квартиры сдавались под конторы. Двор же был настолько темным, что даже Скрудж, знавший в нем каждый камешек, принужден был пробираться ощупью. Туман и мороз нависли над самым входом, так что казалось, будто сам злой дух непогоды сидит там, погруженный в мрачные размышления. Нужно заметить, что в дверном молотке, висевшем у входа, не было ничего особенно выдающегося, если, конечно, отбросить то обстоятельство, что он был очень большим. Неоспоримым является и тот факт, что Скрудж видел этот молоток каждое утро и каждый вечер, с того самого момента, как поселился в этом доме. К этому нужно прибавить, что Скрудж никогда не страдал тем, что называют богатым воображением, как не страдают им завсегдатаи лондонского Сити, включая даже, не побоюсь этого слова, представителей городских властей, олдерменов и членов гильдии. Постараемся не упустить еще один факт. С того самого момента, как Скрудж сообщил сегодняшним посетителям, что его компаньон скончался 7 лет назад, ни одна мысль о Марли не всплывала его в голове. «Ну а теперь пусть хоть кто-нибудь мне объяснит, как так получилось, что Скрудж, засунув ключ в дверной замок, вдруг увидел, как дверной молоток без каких-либо последовательных изменений или превращений стал ничем иным, как лицом Марли. Лицом Марли! Это была не какая-нибудь там расплывчатая тень, какими, кстати, казались сейчас все предметы во дворе. Лицо светилось неким зловещим светом, словно протухший омар в темном погребе. Не было лицо ни злым, ни свирепым. Оно смотрело на Скруджа, как Марли когда-то частенько на него смотрел, и очки у этого призрака были задраны на его призрачный лоб. Волосы у Марли были как-то странно взъерошены, как будто на него пахнуло горячим воздухом, а глаза, хотя и были широко открыты, оставались абсолютно неподвижными. Это обстоятельство, да еще мертвенно-бледный цвет лица, внушали ужас. Но ужас этот, казалось, заключался не в самом лице, а в чем-то совсем другом, что придавало этому лицу выражение, которое оно само не могло скрыть, как ни старалось. Но когда Скрудж, не отрывая глаз, стал разглядывать это невероятное явление, молоток тут же вернулся на свое прежнее место. Сказать, что Скрудж не был напуган, или утверждать, будто кровь его не замедлила своего бега, отставшего для него столь далеким чувство страха, которое он испытывал последний раз разве что в детстве, было бы нечестно. Но, несмотря на это, он вновь взялся за ключ, о котором на мгновение забыл, уверенно повернул его в замке, вошел внутрь и зажег свечу. Перед тем, как захлопнуть дверь, он и вправду постоял в нерешительности и вправду осторожно выглянул за дверь, как будто предположил, что может все-таки и он испугаться, если увидит торчащую из-за его двери косичку марли. Но с той стороны на двери ничего особенного не было, если не считать винтов и гаек, на которых держался дверной молоток. Так что Скрудж, проговорив «бедный, бедный Марли», со стуком захлопнул дверь. А стук этот, как гром, разнесся по всему дому. Казалось, каждая комната наверху и каждая фляга в погребах виноторговцев внизу откликнулась своим собственным, отличным от других неповторимым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого можно запугать эхом. Он запер дверь и, пройдя через холл, начал подниматься по лестнице. Вы можете сколь угодно пространно рассуждать о том, что по старым лестницам в их золоченом убранстве можно было бы проехать на колеснице и протащить через них все, что угодно, как через парламент нового состава. А я вот хочу сказать, что по той лестнице можно было поднять катафалк, и не просто, а развернув его поперек во всю ширину, так, чтобы оглобля была обращена к стене, а дверка к лестнице, и проделать это было бы совсем несложно. Лестница по ширине прекрасно подходила для такой процедуры, еще бы и свободное место осталось. Возможно, это и послужило причиной того, что Скрудж вдруг засомневался, не движется ли в мрачной темноте лестницы прямо перед ним сам собой подобный катафалк. Полдюжины газовых фонарей, горевших на улице, и те не смогли бы как следует осветить лестницу в доме Скруджа. Вот и представьте себе теперь, в какой темноте он поднимался. Но Скруджу-то до этого не было никакого дела, и он поднимался себе наверх. Темнота дешево обходится, и это ему нравилось. И все же перед тем, как захлопнуть тяжелую дверь своей квартиры, он обошел все комнаты, чтобы проверить, все ли в порядке. Воспоминание о лице было достаточно, чтобы пробудить желание совершить подобный обход. Гостиная, спальня, кладовая — все на своих местах. Под столом — никого, и под диваном — никого. Слабый огонек в камине, на столе мисочка с ложкой ждут его прихода, кастрюлька с овсянкой — Скрудж лечился овсянкой от простуды, на своем месте, на полочке. Под кроватью никого, в шкафу никого. Никто не залез за халат, который висел на стене в каком-то подозрительно странном положении. В кладовой все как обычно. Старые каминные решетки, сношенные туфли, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках и кочерга. Вполне удовлетворившись осмотром, Скрудж закрыл дверь и заперся. Причем заперся на два оборота, что не входило в его привычки. Приняв такие меры предосторожности и оградив себя от всяких неожиданностей, он снял шарф, надел халат, шлепанцы, ночной колпак и уселся перед камином вместе со своей овсянкой. Огонь был и в самом деле очень слабеньким, совсем не для такой студеной ночи, как эта. Скрудж был вынужден очень близко придвинуться к камину, да еще и склониться над ним, чтобы почувствовать хоть какое-то тепло от одной пригоршни угольков. Камин был старый, давным-давно построенный каким-то голландским купцом и со всех сторон выложенный голландскими плитками с рисунками, иллюстрирующими сцены из Священного Писания. Были здесь и Каины с Авелями, и дочери фараона, и царицы Савские. Ангелочки с благими вестями спускались на облаках, как на перинах. Авраам и апостолы отправлялись в открытое море на напоминавших масленки суденышках. Всех этих фигур было предостаточно, чтобы привлечь внимание Скруджа. Однако лицо Марли, умершего 7 лет назад, стояло перед ним, как некогда оживший посох древнего пророка, и затмевало собой все остальное. И даже если бы на этих гладких плиточках не было никакого рисунка и нашлась бы такая сила, которая могла бы запечатлеть на каждой из них отдельными фрагментами мысли Скруджа, то ни одна из плиток не осталась бы без изображения головы старого Марли. «Вся это вздор», — проговорил Скрудж и отошел в другой угол. Пройдя несколько раз по комнате, из конца в конец он опять сел. Однако стоило ему усесться, прислонить голову к спинке кресла и устремить взгляд по какой-то необъяснимой причине на висевший посреди комнаты колокольчик, давно, впрочем, не использовавшийся, но связанный, непонятно из каких, хотя и ясно, что из давно уже всеми забытых соображений, с помещениями верхнего этажа, как к своему величайшему удивлению и с незнакомым ему доселе необъяснимым ужасом, Скрудж увидел, что колокольчик начал раскачиваться. И так тихонечко он стал поначалу раскачиваться, что не издал почти ни звука, но вскоре зазвенел вовсю, и все колокольчики, какие только были в доме, его поддержали. Должно быть, это длилось не дольше, чем полминуты, или от силы минуту, но минута эта показалась часом. Замолкли они так же, как и начали, все одновременно. Их звон сменился тяжелым лязгающим звуком, доносившимся откуда-то из самой глубины, как будто кто-то неизвестный тащил за собой через весь заставленный флягами погреб виноторговцев тяжелую железную цепь. Тут Скрудж сразу же вспомнил, что от кого-то слышал, будто призраки, обитающие в домах, всегда таскают за собой цепи. Послышался глухой удар. Это распахнулась со стуком подвальная дверь, и за этим последовал звук еще более громкий, уже с первого этажа. И этот звук приближался к двери в комнату Скруджа. «И все равно это вздор», — изрек Скрудж. «Я никогда в это не поверю». И все же, когда, миновав тяжелую дверь и пройдя через комнату, перед его глазами предстал призрак, все краски сошли с лица Скруджа. Язычок умирающего в камине огня при появлении призрака резко подскочил вверх, как будто прокричал: «Я его знаю, это призрак Марли!» и снова затих. Лицо все такое же, то самое лицо. Марли со своей жиденькой косичкой, в своей обычной жилетке, панталонах и башмаках, кисточки на которых торчат подобно косичке на его голове, да еще эти длинные полы пиджака и взъерошенные волосы. Цепь, которую он тащил, была обмотана у него вокруг пояса и наглухо пристегнута. Она была длинной и волочилась за ним наподобие хвоста, а соединяла она, это Скрудж обнаружил при ближайшем рассмотрении, железные коробки для хранения денег, ключи, висячие замки, бухгалтерские книги, отчеты и тяжеленные с резными железными застежками кошельки. Тело Марли было прозрачным, до того прозрачным, что Скрудж, глядя на него прямо через жилетку, видел две пуговицы пиджака. Вообще-то Скрудж частенько слышал, как про Марли говорили, будто он человек без сердца, но, сказать по правде, сам Скрудж в это никогда не верил. Никогда. До этого самого момента. Да нет, он и теперь ничему не верил. Хоть и смотрел он сейчас на призрака, вернее, через него, хоть и видел он явственно, что тот стоит прямо перед ним, хоть и чувствовал пронизывающий холодок мертвых ледяных глаз, хоть и замечал каждую складочку на обмотанном вокруг головы призрака платке, раньше он платка не разглядел, Скрудж, однако, продолжал считать происходящее невероятным и старался не поддаваться собственным ощущениям. «Вот опять!» — произнес он не менее язвительно и холодно, чем всегда. «Чего ты от меня хочешь?» «Много чего». Не могло быть никаких сомнений. Это действительно голос Марли. «Кто ты такой?» «Спроси меня лучше, кем я был раньше?» «Ну, и кем же ты был раньше?» — спросил Скрудж, повышая голос. «Что-то ты слишком темнишь для... тени», — проговорил Скрудж, вовремя спохватившись, что чуть было не сказал «для призрака», признавать существование которого он никак не хотел. «В жизни я был твоим компаньоном Джейкобом Марли». Может, ты присядешь? — спросил Скрудж, неуверенно поглядывая на него. — Могу и присесть. — Что ж, садись. Приглашение присесть прозвучало в вопросительной форме, потому что Скрудж совсем не был уверен, что призрак, до такой степени прозрачный, обладает способностью садиться на стул. К тому же он понимал, что если таковое действие и вправду окажется невозможным, то его предложение может привести к неизбежным объяснениям, которые могут смутить их обоих. Но призрак так спокойно опустился на стул с другой стороны камина, будто это было для него самым обычным делом. «Ты не веришь в мое существование», — заключил призрак. «Нет», — сказал Скрудж. «Каких еще свидетельств моего существования, помимо своих собственных ощущений, ты ждешь?» «Даже и не знаю», — сказал Скрудж. «Почему же ты не доверяешь своим собственным ощущениям?» «Да потому», — проговорил Скрудж, — «что на них могло повлиять все, что угодно, небольшое расстройство желудка, и они начнут тебя обманывать. Твое появление может быть вызвано непереваренным куском говядины или лишней каплей горчицы, кусочком сыра или недоваренной картофелиной. Как бы там ни было, ты скорее наводишь меня на мысль о грибах, чем о гробах». Вообще-то Скрудж не имел привычки сыпать остротами и сам в глубине души не находил в них ничего хоть сколько-нибудь веселого. По правде говоря, он так старался лишь для того, чтобы самому хоть как-то расслабиться и унять тот нараставший в нем ужас, что уже пробрал его до мозга костей. Скрудж почувствовал, что если он еще минутку вот так в полной тишине просидит под этими уставившимися на него ледяными глазами, так, надо думать, добром для него это не кончится. Ужас весь крылся в какой-то адской атмосфере, столь явственно присущей этому призрачному существу. Сам Скрудж ее на себе не ощущал, и в то же время ее существование не вызывало у него сомнений, так как призрак, хотя и сидел абсолютно неподвижно, все же его волосы, полы сюртука и кисточки на башмаках слегка вибрировали, будто под действием жара из раскаленной печи. «Видишь вот эту зубочистку?» — спросил Скрудж, стараясь по вышеупомянутой причине перехватить инициативу и пытаясь хоть бы даже и на какой-то миг отвратить от себя неподвижный тяжелый взгляд призрака. «Вижу», — ответил призрак. «Но ты же на нее не смотришь», — проговорил Скрудж. «И тем не менее я ее вижу», — сказал призрак. «Отлично», — одобрил Скрудж. «Мне достаточно просто ее сейчас взять и проглотить, чтобы целый легион гоблинов преследовал меня до конца дней, и каждый из них будет ничем иным, как делом моих рук. Вздор все это, я же сказал тебе, сущий вздор!» После этой фразы дух издал такой душераздирающий крик и с таким леденящим кровь грохотом затряс цепями, что Скруджу, дабы не свалиться в обморок, пришлось изо всех сил вцепиться в кресло. Но как же усилился ужас Скруджа после того, как привидение развязало обматывавшую его голову тряпицу, будто в помещении ходить в ней было слишком жарко, и нижняя челюсть призрака вывалилась прямо на его призрачную грудь. Скрудж упал на колени и заломил руки. «Прости меня!» — взмолился он. «О, ужасный призрак! Чем провинился я перед тобой?» «О, ты, человек, меряющий все на свой земной аршин!» — обратился призрак к Скруджу. «Поверил ты в меня теперь или нет?» «Да», — сказал Скрудж. «Как же мне в тебя не поверить? Но скажи, зачем духи ходят по земле? Зачем ты пришел ко мне?» «Каждому человеку необходимо, чтобы дух, который в нем заключен, выходил иногда за определенные для него пределы и бродил среди его приятелей и в разных других местах. А если дух не сделал этого при жизни, то обречен скитаться после смерти. И какая же это мука — блуждать по свету и быть всему свидетелем, который ничего уже не может исправить. А ведь при жизни я мог бы разделить с людьми их беды и принести счастье ближнему. О, горе мне, горе!» И снова дух издал свой крик и снова загремел цепями и начал заламывать свои призрачные руки. «Ты в оковах?» — произнес трепеща Скрудж. «Скажи мне, почему?» «Я ношу те оковы, что выковал себе при жизни», — ответил призрак. «Я ковал эту цепь звено за звеном, ярд за ярдом. Я обмотал ее вокруг себя сам по доброй воле и по доброй воле ее носил. Тебе, случайно, не знакомы ее звенья?» Скрудж дрожал все сильнее и сильнее. «А знаешь ли ты, — продолжал наступать призрак, — какого веса и длины та цепь, которую ты сам носишь? Уж 7 раз наступало Рождество с тех пор, как твоя цепь по весу и по длине ничуть не уступала моей. А за эти 7 лет ты над ней достаточно потрудился. Ну и массивная же она у тебя!» Скрудж покосился на пол, ожидая увидеть у своих ног витков 50 или 60 железного троса, но там ничего не оказалось. «Джейкоб, — проговорил он с мольбой в голосе. «Старый добрый Джейкоб Марли, объясни мне, в чем дело, найди для меня слова утешения!» «Мне нечего сказать тебе, Эбенезер Скрудж», — отвечал призрак. «Утешение в ведении другого ведомства и в распоряжении других лиц. Я не могу сказать тебе даже того, что хотел. Очень уж мало мне дозволено. Не могу я ни отдохнуть, ни остановиться, ни задержаться, где бы то ни было. Мой дух ведь никогда не выходил за пределы нашей конторы. Возьми это себе на заметку, Скрудж. При жизни я же не переносился мыслью дальше комнаты коридорчиков нашей норки, дальше денег, которые проходили через мои руки. И все эти изнурительные странствия ждали меня впереди». У Скруджа была привычка. Стоило ему о чем-то серьезно задуматься, как он засовывал руки в карманы панталон. Так и сейчас, размышляя о том, что сказал призрак, он, не поднимая глаз и не вставая с колен, сунул руки в карманы штанов. «Ты, наверное, не так уж быстро передвигаешься, Джейкоб», — деловито, хотя и не без скромной почтительности, заметил Скрудж. «Не быстро», — повторил призрак. «Быть мертвым целых 7 лет?» — размышлял вслух Скрудж. «И все время в движении». «Все время», — подтвердил призрак. «И с какой же скоростью?» — полюбопытствовал Скрудж. «Со скоростью ветра», — ответил призрак. «Ты, должно быть, по земным меркам преодолел огромные расстояния», — уточнил Скрудж. Услышав это, призрак издал еще один вопль, и грохот его цепей так страшно прозвучал в мертвой тишине ночи, что, окажись поблизости блюститель порядка, он имел бы полное право привлечь призрака к ответственности за нарушение спокойствия. «О, ничтожный, ограниченный раб в железных оковах!» — вскричал дух. — «И как можешь ты не знать, что накопившиеся веками плоды непрестанного труда всех бессмертных созданий канут в вечность, прежде чем добро, ради которого все и свершается, наберет силы? Как можешь ты не знать, что дух любого христианина, совершающий свой добрый труд в сколь угодно малом деле, найдет свою жизнь на земле слишком короткой для всех тех благих намерений, которые он мог бы воплотить? Не знать, что никакое раскаяние не поможет исправить того, что ты не сделал? А все из-за того, что человек упускает возможности, данные ему при жизни. И как же я этого раньше не знал? И что же за человек я был при жизни?» «Но ты ведь всегда был хорош в деле, Джейкоб», — польстил Скрудж, начавший уже примерять к себе все сказанное призраком. «В деле!» — вскричал призрак, вновь заламывая руки. «Моим делом должно было быть благо всего человечества, всеобщее благо, милосердие, всепрощение, терпение, доброта. Вот на каком поприще должен был я трудиться. Торговые сделки, которые я заключал, были каплей в необозримом океане моего настоящего дела». Вытянув во всю длину руки, он поднял цепь кверху, будто именно она была причиной его безысходного горя, и со всей силы швырнул ее об пол. «Больше всего я страдаю именно в эти последние дни уходящего года», — сказал призрак. «И почему проходил я сквозь окружившие меня толпы, таких же, как я, людей с опущенными долу глазами? Отчего никогда не поднимал свой взор к той благословенной звезде, что вела мудрого человека в жилище бедняка? Неужели не было тех бедных обителей, свет которых направил бы и меня на истинный путь? Такое направление речей призрака привело Скруджа в большое смятение. Его все сильнее и сильнее била дрожь. «Прислушайся же ко мне!» — воскликнул дух. «Мое время на исходе!» «Я слушаю тебя», — проговорил Скрудж. «Только не будь так суров со мной! Умоляю, Джейкоб, говори без прикрас!» «Как получилось, что я предстал перед тобой таким, что ты смог меня увидеть, я не могу тебе объяснить. А ведь сколько дней я сидел перед тобой, а ты меня не замечал». С этим фактом Скруджу еще труднее было примириться. Он затрясся еще сильнее и вытер выступивший на лбу холодный пот. «Это кара, и ее не так-то легко вынести», — продолжал призрак. «Сегодня я здесь для того, чтобы сообщить, что у тебя есть еще возможность избежать моей судьбы. Для тебя не все потеряно. Ты можешь избежать моей участи, Эбенезер. Ты всегда был мне хорошим другом», — произнес Скрудж. «Благодарю тебя. Тебя посетят три духа», — заключил призрак. Выражение лица Скруджа стало не лучше, чем у его посетителя. «Это и есть та самая возможность, о которой ты говорил?» — вопрошал он срывающимся голосом. «Та самая. Думаю, мне это не совсем подходит», — произнес Скрудж. «Без них», — возразил призрак, — «у тебя нет никакой надежды. Тебе не избежать пути, на который ступил я. Прихода первого жди завтра ровно в час». «А нельзя мне принять их всех сразу и покончить с этим делом, а, Джейкоб?» — поинтересовался Скрудж. «Визита второго жди завтра в тот же час, а третьего в ночь, что последует за той, сразу как затихнет последний отзвук часов, пробивших полночь. Не стремись увидеть меня еще раз, и запомни, что в твоих интересах сохранить в тайне все, что здесь произошло». Проговорив последние слова, привидение подняло со стола, обматывавшее его лицо, тряпицу и обвязало ей голову, как раньше. Об этом Скрудж догадался по тому звуку, который издали щелкнувшие зубы, когда челюсти сомкнулись. Когда же он рискнул поднять глаза, то увидел, что его необычный посетитель стоит прямо перед ним, вытянувшись во весь рост, а цепь перекинута через плечо и обвита вокруг руки. Привидение стало отступать назад. Скрудж заметил, что с каждым его шагом окно открывалось все больше и больше, и когда призрак, наконец, оказался рядом, окно уже было распахнуто настежь. Гость подал Скруджу знак «приблизиться», что тот сразу и сделал. Когда они оказались в двух шагах друг от друга, призрак Марли, предупреждая, что ближе подходить не стоит, выставил руку вперед, и Скрудж остановился. Причем остановился он не столько из покорности, сколько из страха и изумления, ибо стоило призраку поднять вверх руку, как Скрудж явственно различил смутившие его звуки — то были стенания, мольбы и вопли, полные непередаваемого раскаяния и самоуничижения. Дух, прислушавшись немного, присоединился к этому скорбному хору и, вылетев из окна, исчез в туманной темноте ночи. Скрудж, не в силах побороть любопытство, подошел к окну и выглянул наружу. Воздух просто кишел привидениями, метавшимися туда-сюда в невообразимой спешке и издававшими на ходу вопли скорби. У каждого была такая же, как у Марли, цепь. Были и такие, видимо, провинившиеся члены правительства, которые были закованы цепями попарно. Но без цепи не было ни одного. Многие из них при жизни были знакомыми Скруджа. Так, например, он довольно хорошо знал одного старого призрака в белом жилете, у которого к лодыжке был прикован огромного размера железный ящик. Он так жалобно плакал из-за того, что ничем не мог помочь несчастной женщине с ребенком, которая сидела внизу на ступеньках. Ясно было одно. Все их страдания вызваны тем, что сколь сильно не желали они помочь людям, ничего сделать уже невозможно. Они навсегда утратили силу, позволяющую творить добро. То ли все эти существа исчезли в тумане, то ли туман просто-напросто поглотил их, Скрудж сам не понял. Но и они, и их призрачные голоса постепенно растаяли, и ночь перестала чем-либо отличаться от той, во время которой он возвращался домой. Скрудж закрыл окно и внимательно осмотрел дверь, через которую проник в дом призрак. Замок был заперт на два оборота, точно так, как он его запер своими собственными руками. И засовы все были на месте. Он хотел уже было произнести привычное «все это вздор», но застрял на первом же слоге. И остро ощутив, то ли вследствие того многообразия эмоций, которые он сегодня испытал, то ли от накопившейся за день усталости, то ли от картины призрачного мира, представшей его взору, а может и от мрачных речей призрака и от позднего часа, одним словом, очень остро почувствовав, что ему необходима передышка, Скрудж направился прямиком к кровати, упал на нее, не раздеваясь, и тут же заснул.